«Что тут произошло?» – спросила Диана, когда я выбирал себе оружие и одежду. Смотритель ни разу со мной не заговорил, лишь коротко давая описание каждому приглянувшемуся мне ножу или арбалету. Я коротко пересказал все то, что произошло, не вдаваясь в подробности. Такой ответ девушку вполне устроил, и все время, пока я выбирал оружие, неприязненно косилась в сторону Хомякова. В итоге я смог выбрать оружие, довольно неплохое, даже по моим завышенным требованиям, что чуть не привело к сердечному приступу у старика, когда он прикинул, сколько все это добро стоит, но по какой-то причине перечить мне не стал, все же лимит графом был не обозначен. В итоге, переодевшись в удобный походный костюм и скинув уже окончательно превратившиеся в тряпки вещи, я повесил на пояс кинжал, взял арбалет и несколько десятков болтов в удобном колчане. Хотел взять еще ружье, но тут были только дульнозарядные, а с такими я никогда не имел дела. Так что, покрутив несколько из них в руках, я поставил их обратно на стойку и покинул это негостеприимное место. Волчонок все это время носился рядом со мной, но как только мы поднялись к себе на этаж, разбежался и, высоко подпрыгнув, растворился в воздухе. При этом я прекрасно чувствовал его присутствие и откуда-то знал, что могу позвать питомца в любой момент, словно он теперь часть меня. Диана, как завороженная, смотрела на то место, где только что исчез зверь, не решаясь задавать лишних вопросов. «Слушай, может, пойдем съедим что-нибудь?» — отвлек ее от ненужных размышлений, открывая дверь нашей комнаты. «А то с утра крошки во рту не было, скоро живот к спине прилипнет». «Да мы и утром не ели», — улыбнулась она и осталась в дверях, ожидая, пока я положу арбалет и возьму те немногие сбережения, что у меня были. Мы молча спустились вниз, не зная, куда следовать дальше. Я подошел к стойке, за которой находился все тот же молодой человек. «Простите, тут есть какая-нибудь столовая или место, где можно перекусить?» — привлек я его внимание. «Разумеется, мы элитное заведение. Вам нужно пройти по коридору прямо, окажетесь в местной ресторации», — довольно миролюбиво ответил он, указывая мне дорогу рукой. «А это вы тот самый Манулов, который смог раскидать братьев Хомяковых?» — наклонившись, поинтересовался он. «Что, они все братья?» — удивился я. «Их же было пятеро, и в наше нелегкое время бывают многодетные семьи», — удовлетворившись моим ответом, улыбнулся мне парень. «Вечно пытаются с кем-то сцепиться, надоели уже. Почему им не запретят тут останавливаться?» Я ничего не ответил, резко повернувшись на шум, раздавшийся на входе в гостиницу. Несколько мужчин ввалились в холл, один нес на руках окровавленную девушку, двое других практически тащили на себе молодого парня. Он был бледен и едва переставлял ноги, но, на удивление, все же держался в сознании. «Целитель на месте?» — прокричал в нашу сторону ворвавшийся в двери мужчина с девушкой на руках. Он положил ее на пол в центре холла, после чего ринулся помогать затаскивать бьющегося в судорогах парня. «Нет, целитель вместе со своим помощником отбыли вместе с графом Шмелевым», — ответил округливший глаза парень. «Хреново, еще один переход они не протянут», — сквозь зубы процедил один из мужиков, поднимаясь на ноги, когда парень успокоился и забылся беспокойным сном или, скорее, бредом. «Мишка, давай за подмогой, может, найдешь кого-нибудь, кто сможет помочь». Я подошел к ним, разглядывая пострадавших. Девушке на вид было не больше 20 лет. Черные прямые волосы, бледное лицо и выразительные голубые глаза. Именно глаза привлекали все внимание. Она прямо посмотрела на меня и закашлялась, выплевывая сгустки алой крови. Диана сообразила первое, поставив на уши практически всех, кто находился в этот момент в гостинице, и к нам уже несли какие-то склянки, полотенца, чистую воду. «Что случилось?» Я сел на пол, беря девушку за руку, понимая, что не в силах ей помочь. Судя по всему, было пробито легкое, рваные и глубокие царапины на животе, которые проглядывались через разодранную куртку, сочились черной вязкой жидкостью вперемешку с кровью. Было очевидно, что если ей не помочь прямо сейчас, то она вряд ли долго протянет. Орло-клювы, не менее десятка, не должно было их быть на этом уровне перехода, никогда их там не встречали, — сокрушенно покачал головой мужик. «Двоих потеряли на месте». Девушка в этот самый момент застонала от боли и закрыла глаза, буквально стиснув со всей имеющейся у нее силы мою руку. «Я знал об орлоклювах, на них преимущественно и охотился старик Манулов. Раны, нанесенные этими тварями, были смертельными в 80% случаях, потому как яд, которым был пропитан их клюв, отравлял не только весь организм за короткое время, но и разрушал энергетические потоки. Я пристально посмотрел на раны девчонки, которые Диана уже прочищала простой водой, особо не церемонясь, разорвав одежду у нее на груди и животе. Я сконцентрировал все свое внимание на рваных ранах, даже не сразу ощутив тепло, которое начало исходить из моей руки, перетекая в руку девушки. Она распахнула глаза и посмотрела на меня слегка удивленным и довольно осмысленным взглядом. «Почти не болит», – прошептала она, после чего ее снова пробил приступ кровавого кашля. «Да нет, я не могу снимать боль, я же не целитель, манул меня побери». Сконцентрировавшись, как тогда в оружейке, где меня заперли в стеклянной клети, я пристально смотрел на руку девушки и даже уже не удивился, когда смог увидеть переплетенные толстые нити энергетических потоков. И не только их, я видел буквально все, что творилось с израненным организмом в настоящее время. Как я и предполагал, легкое было пробито и спалось, а в животе были буквально раздавлены какие-то сосуды. Я видел разорвавшиеся энергетические потоки, но как их можно было восстановить, не имел ни малейшего понятия. Действуя больше на удачу, я попытался направить ту волну жара, которая все еще исходила из моей руки, в сторону рваной раны на животе. Проявившийся изумрудный поток буквально начал встраиваться в поврежденные ткани и клетки, останавливая распространение яда и восстанавливая поврежденные органы. У меня начала кружиться голова, но я упрямо вел свой изумрудный поток к самым критическим повреждениям, надеясь, что, хотя бы подобным образом, смогу уменьшить повреждения и помочь девчонке дождаться профессиональных целителей, а не тех, кто может просто использовать истинное зрение и латать прорехи в организме, заплатками, сделанными кое-как. Рана на животе довольно быстро очистилась, а легкое начало расправляться, давая девушке спокойно дышать и провалиться в глубокий сон. Я разжал руку девушки и попытался подняться. Меня заметно качнуло, а в глазах потемнело. «Костя!» Подлетела ко мне Диана и помогла сесть на пол. Зрение вернулось, но слабость была такая сильная, что принимать хоть какое-то положение тела, кроме горизонтального, было довольно тяжело. «Как ты это сделал?» «Что?» Непонимающе посмотрел на свою подругу, отмечая, что в холле гостиницы стоит полная тишина, прерываемая только хриплым дыханием парня. «Ты ее исцелил?» Нахмурилась Диана. «Как это у тебя получилось?» «Если б я знал», прошептал я, переводя взгляд на лежащую на полу девушку, на коже которой не было ни единой царапины. Глава 11. Тело обдало успокаивающей прохладой, придавая мне сил, которых, как мне казалось, уже практически не осталось. Я мог поклясться, что где-то внутри меня раздалось успокаивающее сопение волчонка. Я встрепенулся, прислушиваясь к своим новым ощущениям. Каким-то образом щенок смог передать мне часть своей силы, уберегая меня от полного истощения. Да быть того не может, чтобы такой молодой парень был хорошим целителем. Краем уха услышал я перешептывание мужиков, стоявших недалеко от меня, да еще и манулов. Его предшественники вообще человеколюбием и состраданием никогда не отличались. Правда, силы, похоже, не слишком много. Усмехнувшись, я все же поднял голову и посмотрел на говоривших. Да я как бы тоже не слишком миролюбивый человек, был таким, по крайней мере. Но то, что меня называют целителем, немного повергло меня в шок. Да нет, это просто истинное зрение и способность управлять энергетическими потоками, но кто им об этом расскажет? Пусть уж считают обычным лекарем. Я смотрел на мужиков, которые молчали и неуверенно топтались, с интересом и какой-то надеждой в глазах разглядывая меня. «Нужно попробовать», — решительно кивнул один из них и подошел ко мне. Я неуверенно поднялся на ноги, понимая, о чем они хотят попросить, но прекрасно осознавал, что мне и дойти до своей комнаты будет не так просто, не говоря уже об исцелении мечущегося в бреду парня. Тем более, я понятия не имел, что именно произошло с девушкой. «Сынок, на, возьми», он вложил мне в руку крисп и заставил сжать руку с ним в кулак. По телу медленно начало разливаться тепло, концентрируясь где-то в районе груди, откуда сразу же начало доноситься утробное и довольное урчание волчонка. «Я думал, это запрещено», прямо посмотрел я в глаза мужику, который все еще держал мой кулак в своих руках, заставляя поглощать энергию, чтобы восстановиться. Хотя, признаться честно, я и не сопротивлялся. В голове сразу же прояснилось, а силы в ногах, которые только что еле держали меня в вертикальном положении, заметно прибавилось. «Мы в перевалочном пункте охотников, думаешь, тут правила такие же, как и везде. Усмехнулся он и выпустил мою руку. Я тут же вернул ему крисп, который практически полностью смог восстановить мои энергетические потоки. «Ты сможешь ему помочь?» Он кивком головы указал на молодого парня, дыхание которого было поверхностным и хриплым. «Не уверен», я тряхнул головой, переводя взгляд на девушку, которая спала, свернувшись калачиком на полу. Все же у нее были почти обычные раны, а с ним что-то непонятное. «Попробуй, все равно хуже ему от твоих попыток не станет», тихо проговорил мужик и отошел от меня, больше не наседая со своей просьбой. Направленные на меня взгляды всех собравшихся давили гораздо больше, нежели прямые уговоры. Только Диана хмуро на меня смотрела и отрицательно покачала головой, отговаривая от такого опрометчивого поступка. Может, она и была права, предыдущая попытка самого чуть в небытие не отправила, но мне нужно было лучше узнать свои возможности и силу, которой я обладал. Я глубоко вздохнул и подошел к пареньку, вглядываясь в его лицо. Он был очень сильно похож на спасенную мною девушку, даже возраста примерно одинакового. Скорее всего, брат с сестрой. Сев на колени, как и в прошлый раз, я сжал руку парня, стараясь активировать истинное зрение. Переливающиеся потоки возникли перед глазами заметно быстрее, но я так и не понял, как все это на самом деле работало. Представшая на сей раз картина заметно отличалась от той, что я видел, когда занимался девушкой. Его энергетические потоки не были разорваны, а все внутренние органы были целы. Только сердце едва билось, небольшими толчками качая кровь и поддерживая жизнь в организме. Нет, тут точно должно было что-то быть. Я не знал, как именно выглядит разливающийся по телу яд, если смотреть на это истинным зрением, но точно был уверен в том, что отличия должны быть заметны. Тут же, сердце, словно, по какой-то причине само по себе замедлялось, грозя вскоре и вовсе остановиться. Я решил направить поток собственной энергии в тело мужчины, хотя бы для того, чтобы посмотреть, как он будет реагировать на мое вмешательство. Изумрудный поток не сплошным потоком, а тонким ручейком перетек в руку парня, окутывая его собственные энергетические потоки. Картина, которую я увидел, буквально сразу же повергла меня в ступор, если не сказать большего. Все его внутренности были буквально оплетены черной, слизкой пульсирующей сетью, которая, вбирая его жизненную силу, разрасталась на глазах и грозила заполнить все свободное пространство в теле парня. Эти щупальца исходили из черного слизня, который окутывал сердце, все больше сдавливая его с каждым новым толчком. Я такого не видел ни разу в своей жизни и даже не мог представить, что подобное в принципе было возможным. Встречаясь с моим изумрудным поток, черные нити сразу же набросились на него, вытягивая силу уже из меня. Я резко оборвал связь, убирая руку от тела парня, чувствуя подступившую к горлу тошноту и ощущение секундного опустошения, которое практически сразу же прекратилось. Ладно, эта тварь питается жизненной энергией, тем самым становясь сильнее, и только Манулу известно, к чему может это привести. Ведь может быть и такое, что оно перекинется на другого человека. Эволюция даже наизнанке творит чудеса. Всем было известно, что твари не могут долго существовать в нашем мире, а вот может ли это делать паразит, которого протащили наверх заботливые охотники. У меня подобных знаний не было, поэтому я, как и всегда, думал сначала о наихудших вариантах развития событий. Как бы я не был зол на мужиков, которые утаили часть правды, случившейся с ними внизу, проблему нужно было решать. Причем, на кону теперь стояла не только жизнь этого незнакомого мне парня, а, возможно, и жизни всех собравшихся, включая мою собственную. Думай, что ты можешь предпринять в этом случае. Судя по тому, что сердце уже практически не билось, а тварь заняла уже большую часть грудной клетки, поглотив целое легкое, на месте которого теперь находился клубок черных нитей, времени оставалось не так уж и много. Я закрыл глаза. Можно было бы, конечно, попробовать воздействовать на паразита физически, но будет ли в этом смысл, а если и будет, как потом доказать, что я не добил паренька, чтобы тот не мучился. Да и сам факт, что я увидел тварь только тогда, когда начал делиться с парнем собственной энергией, давал определенную почву для размышлений. Перебрав в голове с десяток вариантов действий, я понял, что до конца не уверен ни в одном из них, а потому, решив разбираться по ходу, я просто стал действовать. Первым делом, я начал привычным мне движением собирать энергию воздуха, стараясь вспомнить те ощущения, которые настигли меня во время стычки с Хомяковыми. Долгое время ничего не получалось, на моих пальцах концентрировалась только энергия воздуха, но в конечном итоге, дело двинулось с места, и я перешел на сбор энергии жизни. Видимый только мне черный дым начал неохотно тянуться из твари и собираться возле моих рук, обжигая ладони колючим, липким холодом. Когда ее стало уже достаточно много, тварь, видимо поняв, что происходит что-то не так, завизжала, переходя на ультразвук, с такой силой, что треснули все стекла в помещении, а на потолке появилась глубокая трещина. Я замкнул уже готовую печать самого сложного заклинания из тех, что были в моем арсенале. Комната погрузилась в непроглядный сумрак, уцелевшие от крика твари светильники, освещающие до этого комнату, замигали. Стало тяжелее дышать, а перед глазами встала серая пелена, сквозь которую с трудом можно было разглядеть очертания предметов и людей. Так было всегда, когда применялась печать распыления. Запрещенное в моем мире заклинание, способное уничтожить любое живое существо, ибо поражало саму душу. Правда, энергии оно требовало столько, что даже на обычного человека у меня бы ее сейчас не хватило. Но с мелкой полуразумной тварью, даже с моим запасом, оно вполне могло справиться. Вспышка света, которая полностью развеяла спустившуюся на комнату потустороннюю темноту, подействовала и на паразита. Он превратился в черную пыль, осевшую внутри тела парня. Я быстрым движением вновь прикоснулся к его руке и направил потоки силы, стараясь, как можно быстрее очистить его организм от останков твари. Дело двигалось медленно, я словно сдирал наждачкой липкую грязь, собирая орган за органом, как конструктор, с нуля. Возможно, я что-то делал неправильно, и это в будущем отразится на состоянии парня, но сейчас я боролся за его жизнь, так что, это было неважно. Когда его сердце часто забилось, заполняя кровью уже практически опустевшие сосуды, я убрал руку, ощущая слабость вперемешку со злостью. Я ненавидел, когда мне врали, и это ничуть не изменилось, после моего перемещения. Там были не только орлоклювы, ведь так, прорычал я, поднимаясь на ноги и пристально глядя в глаза мужика, который восстановил меня при помощи Криспа. Он нахмурился, сделал шаг назад, лишь мельком взглянув мне в глаза. Он опустил голову, проведя рукой по волосам. «Мы не знаем, что это было», — прямо ответил второй, подходя ко мне ближе. «Никогда не встречались с подобным. Это был рой каких-то жуков, который буквально облепил нас, а за ним последовала атака орлоклювов. Что случилось?» — раздался голос парня, который сел, схватившись за грудь, морщась от боли. Меня немного качнуло, но я смог устоять на ногах, даже без сторонней поддержки. «Добро пожаловать с того света», — ответил я ему, все еще бросая взгляд на мужиков. У меня не было повода им не доверять, но какие-то ощущения недосказанности буквально витали в воздухе. «Сегодня можно считать день твоего второго рождения. Мой тебе совет, тщательнее выбирай спутников для рискованного путешествия». Голова все же пошла кругом, и я осторожно присел на пол, стараясь не отключиться. Все тот же мужик, который все это время не смотрел на меня, буквально материализовался передо мной, вкладывая в руку Крисп. Что бы они ни хотели скрыть, скрывали это явно не от меня. Как минимум, спасли жизнь парню и сейчас пытались привести меня в чувство. Пускай сами разбираются. Никогда не любил встревать в разборки посторонних. Тошнота не проходила, несмотря на действие кристалла. Диана тихо подошла ко мне, обтирая лицо мокрым холодным полотенцем. «Кому тут срочно нужен целитель?» — раздался запыхавшийся мужской голос на входе в гостиницу. «Как всегда вовремя. Похоже, что уже только мне», — тихо проговорил я, усмехнувшись своим мыслям, что половину задания Манула мне все же удалось выполнить. Сразиться с тварью наизнанке. Я закрыл глаза и провалился в спасительную темноту. Очнулся я от резкого света, направленного мне в лицо. Открыв глаза, стало понятно, что это солнечный луч светит мне прямо в глаз, из довольно большого окна, которое не было задернуто шторой. Чувствовал я себя, на удивление, хорошо. Ничего не болело, голова не кружилась, и вообще, снова ощутил небывалый прилив сил. Я уже и забыл, каково это находиться в молодом теле, которое довольно быстро восстанавливается после нагрузки. Как только я сел, разглядывая белоснежную небольшую комнату, в которой проснулся, дверь отворилась, и внутрь вошел молодой мужчина в белом халате. «Доброе утро, коллега», — доброжелательно улыбнулся он, подходя ко мне. «Даже не ожидал, что вы так быстро придете в норму», — после серьезного магического истощения. «Коллега», — вскинул я удивленно брови, разглядывая его. «Довольно топорная работа, не скрою, но в нашем деле главная эффективность», — продолжал он улыбаться, жестом показывая, чтобы я поднялся на ноги. На мне была надета белая удобная пижама, и до меня, наконец, дошло, что я нахожусь в палате какой-то больнички. Мужчина положил руку мне на грудь, после чего, удовлетворенно кивнув, отошел от меня. «Вы ошиблись, я не целитель», — мотнул головой. «Если честно, я вообще пока не маг, только поступаю в магическое училище». «Где я нахожусь?» «В центральной больнице имени князя Тигрова в Новосибирске», — пояснил он, пристально меня разглядывая, после моих слов. «Я бы даже и не подумал, что ты ничего не знаешь о магии жизни. То, что ты сделал с наследниками графа Сапсонова, говорит об истинном мастерстве и знании дела. Ну, я хорошо изучал анатомию», — поморщился я, вспоминая дни своей довольно мрачной молодости. «Это уже половина дела», — снова улыбнулся он. «С тобой сразу хотел поговорить граф Шмелев, как только придешь в себя. Ему сказать, что ты очнулся, или дать время, чтобы немного прийти в норму», — поинтересовался он. «Не знаю, как обстояли дела с другими пациентами, но к своему, так называемому, коллеге, относился он довольно благожелательно». «Нет, лучше сразу», — кивнул я, внутренне собираясь с духом и готовясь, как понимал, к серьезному разговору. Целитель еще раз осмотрел меня и выпорхнул из палаты, не закрывая двери. Ждал я недолго. Буквально через несколько минут ко мне вошел Шмелев. Окинув комнату беглым взглядом, он при помощи пары жестов накрыл пространство, в котором мы находились, плотным куполом. Я хорошо смог его разглядеть, прибегнув к истинному зрению. Я, наконец, понял, как это работает. Следовало только немного сконцентрироваться и подумать о месте, которое хотел бы рассмотреть. «Как себя чувствуешь?» — спросил он, садясь на край кровати рядом со мной. «Неплохо», — пожал я плечами, рассматривая графа. Он выглядел уставшим, глаза были красными, а лицо даже немного осунулось. «Что произошло на самом деле? Мне нужно знать, как тварь изнанки смогла проникнуть через охранные заклинания и купол. Такого раньше никогда не случалось, и нужно, чтобы больше не повторилось. Внутри человеческого организма это был какой-то то ли червь, то ли жук, питающийся жизненной силой носителя. Это все, что мне известно. Как именно мне удалось его уничтожить, даже не спрашивайте, это секрет рода Мануловых», — ответил я, даже не собирался. «Интересно», — он задумчиво посмотрел на меня, после чего тряхнул головой и потер глаза рукой. «Граф Сапсонов настаивает на встрече с тобой. Ты спас его детей, которых он отправил на первый уровень изнанки вместе с охраной из 10 человек, из которых вернулись живыми только двое. Только, вот, на первом уровне не водится орлоклювы, о которых говорят охотники, и тем более твари, которых ты описал. Тут, скорее всего, зреет некий заговор, в который я не рекомендую тебе вмешиваться. Почему вы возитесь со мной?» — прямо спросил я его. «Потому что ты заинтересовал выдрова и, чего скрывать, меня тоже. Мы еще не знаем уровень твоего магического потенциала и направление твоего дара, но Алексей Владимирович считает, что он довольно высок. Тем более, у тебя есть один небольшой недостаток, который мы видим впервые. Ты не контролируешь свой дар. Это показал взрыв в сиротском доме у тебя в комнате». Он замолчал, видимо, подбирая слова, чтобы продолжить свою речь. «В общем, до того момента, когда я перестану быть опасным для общества, вы моя нянька», — закончил я за него. «Не слишком радужные перспективы, быть под чьим-то присмотром». «Не совсем», — поморщился он, — «но небольшая истина в твоих словах есть, но только до того момента, пока ты не будешь зачислен в училище. Что нужно Сапсонову?» — перевел я разговор на другую тему. «Все же, нужно обдумать, что следует делать дальше, чтобы сбросить с себя настойчивое внимание выдрова и его команды. Когда он узнал, кто ты, и что ты даже не спросил имен того, кому решил оказать помощь, он решил поблагодарить тебя за спасение его детей и предложить свое покровительство, а также место в магической академии в Норильске без какого-либо отбора. Естественно, он берет на себя все расходы на твое обучение», — хмыкнул он. «Почему в Норильске?» — удивился я. «Там находится его графство. Это довольно неплохое предложение. Я бы на твоем месте согласился. Элитное учреждение, в котором готовит магов всех направлений, особенно упор делается на боевую магию и целительство. Но твои друзья тоже будут проходить обучение там. Это предложение самого графа, потому что он, по его словам, прекрасно понимает, как сироте тяжело в одиночку покорять мир. Правда, понятия не имею, откуда это ему известно. Ну, может, он собирал сирот и спрашивал, всякое бывает, развел он руки в сторону, поднимаясь с кровати, развеивая купол, который все еще накрывал комнату. У тебя есть время подумать до 6 вечера. Он быстро направился в сторону выхода, больше не глядя в мою сторону. Подождите, остановил я его. Вы сказали, друзья? Граф ничего не ответил, только в очередной раз усмехнулся и вышел из палаты, оставив меня одного наедине со своими мыслями. Глава 12. Я стоял возле окна, рассматривая с высоты нескольких этажей город. Машины медленно двигались, люди куда-то спешили, создавая какую-то суету. Я обдумывал слова Шмелева и все еще не мог до конца определиться со своим решением. Все же, покровительство самого графа это было довольно заманчивое предложение, как и обучение в более элитном учреждении. Но почему-то мне казалось, что граф не так просто пытается перетянуть меня поближе к себе. Еще бы знать истинные причины такому приступу щедрости, и не планирует ли он впоследствии что-то попросить взамен. Волчонок появился неожиданно. Я почувствовал, что кто-то трется об мою ногу и, когда опустил глаза, увидел его под ногами. Он смотрел на меня преданнейшим взглядом, в котором читался укор и какая-то просьба. Наклонившись, потрепал его по холке, но тот быстро отпрянул от меня и, попятившись, резво побежал в сторону входной двери, которая перед ним распахнулась. Он оглянулся и выбежал из палаты, в прыжке буквально растворяясь в воздухе. Я удивленно подошел к дверям, понимая, что при движении они не открываются сами собой. Значит, зверь, оставленный мне в дар волчицей, каким-то образом может воздействовать на предметы, не прикасаясь к ним. Интересно, что еще он может делать и куда он убежал, а самое главное, будут ли у меня после его новых похождений проблемы. В коридоре было на удивление пусто. Я увидел лишь несколько сотрудников, которые прошли по коридору мимо меня, но ни других пациентов, ни волчонка в поле моего зрения не было. Поморщившись, я вернулся обратно и, закрыв за собой дверь, попытался его призвать. Все-таки в детстве меня учили обращаться с духом-защитником, но, к сожалению, в этот раз ничего из этого не вышло. То ли я что-то делал не так, то ли этот мелкий паршивец просто-напросто меня проигнорировал. Из размышлений меня вывел стук в дверь. Я сразу же ее открыл, на пороге увидев Диану, которая тут же довольно крепко меня обняла. «Перестань уже так меня пугать. За эти 2 дня я уже несколько раз думала, что больше тебя не увижу», наконец, прошептала она, отстранившись. «Ты вообще спала?» Посмотрел на ее опухшее лицо и красные глаза. Она отрицательно покачала головой и глубоко вздохнула. «Какой тут сон, когда с нами такое происходит?» Ответила она и прошла в палату, когда я посторонился, пропуская ее внутрь. Никаких стульев или другой мебели, которой воспользовались бы посетители в комнате, не было, поэтому она робко присела на край кровати, вытягивая ноги. Видно было, что она чертовски устала, но все еще крепилась, чтобы элементарно не отрубиться на месте. «Ты говорила со Шмелевым?» – спросил я ее, подходя ближе. «Нет, я его видела всего пару раз и то мельком», – отмахнулась она. Поступило заманчивое предложение от отца тех ребят, которых я спас. Сразу перешел я к делу. До начала учебного года оставалось всего немного времени, а мне еще нужно было разобраться с поручением Манула и успеть слетать в Ангарск, поэтому прохлаждаться в больничке не собирался. Оказывается, это были не простые охотники, а дети графа. В общем, он предлагает спонсорскую помощь в виде оплаты за обучение в Академии Норильска. Говорят, это престижное заведение, гораздо выше по уровню, нежели то училище, в которой нас взяли. Такой шанс редко выпадает, и ты точно должен им воспользоваться. Если откажешься, то будешь полным дураком, фыркнула она, отвернувшись. Я не отказываюсь от этого предложения, поэтому и говорю сейчас с тобой об этом, сразу же ответил, убирая из головы все посторонние мысли. Выбор был сделан, и я его озвучил не столько для Дианы, сколько перед самим собой. Девушка резко повернулась, дернувшись, словно от удара током. Это правильно, через панику, которая на секунду ее охватила, смогла проговорить она, опустив голову и рассматривая свои ногти на руке. Это предложение касается и тебя. Ты можешь составить мне компанию, укатив еще дальше от сиротского дома, чем планировалось изначально, а можешь остаться в училище. Я ни на чем не настаиваю, У каждого человека должен быть свой выбор, независимо от окружающих, ровно добавил я, переходя к сути разговора. Ты что, издеваешься надо мной? Буквально прорычала она, вскакивая с постели. Какая академия? В Норильске, повторил я довольно сдержанно. Но ты, так же, как и я, должна хорошо подумать. Будет тяжело вписаться, все же, как понимаю, это элита, которая примет нас не сразу, если вообще примет. Так что, свое место под солнцем, придется выгрызать зубами. То есть, ты сейчас не шутишь? Наконец, до нее дошел смысл моих слов, и она, попятившись, рухнула на кровать. Ты видишь на мне клоунский колпак и шаровары? Хмыкнул я, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не тряхнуть ее за плечи, приводя в себя и заставляя уже рационально мыслить. Мне было необходимо, чтобы она согласилась. Поддержка друга мне бы точно не помешала, особенно того, кто будет всегда на моей стороне и не ударит в спину, хотя бы в первое время. А Петя? Ошарашенно спросила она меня, как я могу его бросить. Я и так с ним даже не смогла попрощаться, собственно, как и ты. У меня не было шанса этого сделать, слишком все быстро завертелось. Покачал я головой, совершенно забыв про этого мифического молодого человека, который по причине Денисова оказался на больничной койке. Ты знаешь, что с ним? Нет, я когда пришла после распределения в палату, брата уже там не было. Целитель, прибывший вместе с командой для ликвидации прорыва, забрал его в профильное учреждение, в какое именно, мне так и не сказали, вздохнула она, рассматривая стену позади меня, и только потом до меня дошло, что она сказала брата. Получается, что Диана и Петр брат с сестрой. Неожиданный поворот. А ведь ничего не стоило разузнать про это раньше. Если они родственники, то возможно и у парня есть магические способности. Значит, именно про этих друзей мне говорил Шмелев. Мы обязательно его найдем, не переживай, ободряюще улыбнулся я. Поспи, а я пока найду Шмелева, чтобы сказать, что мы согласны на небольшое приключение в Норильске. Я развернулся и вышел из палаты, даже не посмотрев на Диану, которая не стала спорить и не пыталась меня остановить. Увидев в конце коридора знакомого мне целителя, который разговаривал с каким-то молодым парнем в точно такой же больничной пижаме, что была надета на мне, я быстро к нему подошел. «Нет, я не отпущу тебя раньше, разговор окончен», — резко закончил разговор целитель, переключая все свое внимание на меня. «Что-то случилось. Мне нужно найти графа Шмелева. Можете помочь с ним связаться?» Обратился я к лекарю. «А чего с ним связываться?» «Эта заноза в энергетических потоках ягодичной мышцы находится у меня в кабинете, в ожидании момента, когда я дам добро, чтобы тебя выпустить», — скривился мужчина. «В конце коридора прямо перед выходом будет дверь по правой стороне. Тебе туда!» Махнул он рукой в сторону выхода, поворачиваясь к парню, который все еще стоял возле нас. «Ну чего тебе еще?» Я не стал медлить и отправился в направлении, которое указал мне целитель. Постучав, я открыл дверь кабинета, заходя в него без разрешения, удивленно обводя взглядом просторное помещение, чуть ли не полностью заставленное всевозможными растениями. Посреди зарослей находился стол, за которым и расположился Шмелев, неторопливо листающий какие-то документы. На единственном диванчике, стоявшим возле окна, сидел Выдров в довольно расслабленной позе, прикрыв глаза. «Ну и шума вы наделали, молодой человек», — произнес он, после чего открыл глаза и встал с дивана. «Что вы тут делаете?» — прямо спросил я, бросая взгляд на Шмелева, который не прервал своего увлекательного занятия, словно никого в кабинете рядом с ним не было. Заглянул узнать, как обстоят дела у моего подопечного. «Раз вы находитесь в Новосибирске», — улыбнулся он мне, — «я так понимаю, в моем учебном заведении вы учиться не будете», тем самым прибавив мне еще проблем, — буркнул Шмелев, раздраженно переворачивая очередной лист, как будто мало их свалилось на мою голову в последнее время. Я перестал улавливать суть разговора, поэтому просто пожал плечами, решая, что с причастностью Шмелева буду разбираться позднее. «Я так понимаю, что это утвердительный ответ. Ну что ж, это правильное решение», — улыбнулся мне Выдров. «Собственно, ничего удивительного. Но, прежде, чем вы отправитесь в Норильск, необходимо пройти инициацию, определить ваш потенциал и направление магии. Это правило Академии, и его необходимо соблюдать. Как бы не хотел граф Сапсонов показаться всемогущим благодетелем, но в Норильскую Академию берут далеко не всех. Есть специальные условия. Уровень не ниже третьего, потенциал не ниже 5 и любое направление магии, кроме склонности к водной стихии. Какие-то у них проблемы с ними, может, личная неприязнь основателя. Никто до сих пор так и не знает, откуда такая ненависть к водникам. Как только вы оправитесь от последствий вашего довольно импульсивного и благородного поступка, мы отправимся в Ангарск. К сожалению, придется сделать круг, но это даже к лучшему. Подошел он ко мне и похлопал по плечу. «Мне уже лучше, поэтому я готов выдвигаться», — ответил я выдрову, с облегчением осознавая, что не нужно придумывать причины, по которым я бы настаивал на поездке к тайнику старика Манулова. «Ну и хорошо, ближайший дирижабль отправляется ровно через 30 минут, как раз успеем сесть на него», — махнул мне рукой выдров, отправляя собирать вещи. «Довольно неплохо все сложилось, но так ничего и не смог узнать о Петре». Ведь об этом я и хотел поговорить со Шмелевым, когда направлялся сюда. Когда я вернулся обратно в палату, Диана уже спала. Я переоделся в форму, которую получил от смотрителя отеля и перебрал все свои вещи, которые кто-то заботливый прихватил вместе со мной и небрежно закинул в шкаф, находившийся в палате. Все было на месте, включая оружие, кроме креспа, извлеченного из туши волколака. То ли я его потерял, то ли кто-то таким образом взял плату за доставку без разрешения хозяина, не тронув остального. Было, конечно, неприятно, но искать пропажу времени не было, хотя это были единственные средства, на которые я рассчитывал в материальном плане. Разбудив девушку, которая с трудом соображала, что происходит и куда я ее веду, мы вышли из больницы и, сев в машину, в которой нас уже ждали Шмелев и Выдров, направились прямиком к дирижаблю. Успев сесть на него, буквально за минуту до вылета, нас разместили в маленькие комнатки, где кроме одноместной кровати, ничего толком не помещалось, да большего и не нужно было. Я несколько раз пробовал воззвать к волчонку, но в очередной раз не услышал никакого отклика, хотя ощущение, что зверь был все еще со мной, никуда не делись. Через некоторое время после взлета, в комнату вошел Выдров, прикрывая дверь. Это был довольно неожиданный визит. Поэтому я резко сел, наблюдая за наставником магического училища. Как и Шмелев, он сразу же набросил непроницаемый купол и только после этого подошел ко мне, садясь на кровать рядом со мной. «Константин, я хочу поговорить о твари изнанки, с которой тебе посчастливилось повстречаться», — улыбнулся он и посмотрел на меня взглядом хищника, который почувствовал добычу. «Почему бы и не поговорить?» — вздохнул я в предвкушении допроса. Ведь с дирижабля, уже набравшего скорость и высоту, все равно никуда не деться. К концу полета, удовлетворенный моими ответами, Выдров, наконец-то, оставил меня одного. Время прошло, на удивление, быстро. Правда, после этого изнурительного разговора у меня сложилось ощущение, что мне просто вынули мозг, прополоскали его в кислоте, протерли грубой тряпкой и с силой засунули обратно в черепную коробку, которая по каким-то причинам уменьшилась в размерах. Таким вымотанным и уставшим я не чувствовал себя даже после исцеления дочери графа Сапсонова, хотя Выдров, казалось, ни к каким магическим уловкам, кроме занудства и интереса к самым незначительным подробностям, не прибегал. Было такое чувство, что тварь, путешествующая внутри человеческого организма, в определенных кругах навела очень много шороха. С больной головой и в довольно скверном настроении, я сошел с дирижабля и сел следом за Шмелевым в ожидающий нас автомобиль. Я смотрел в окно, особо не запоминая местности, расположения улиц и зданий. В данном случае, мне это просто не требовалось. Старик Манулов почти всю свою жизнь прожил здесь, поэтому знал о городе практически все. «Петька!» Я вздрогнул от звонкого голоса, раздавшегося у меня под ухом. Я даже не заметил, как задремал, но зато теперь чувствовал себя просто великолепно. Я вышел из автомобиля следом за вылетевшей из него Дианой. Она бросилась на шею парню, который обнял ее, крепко прижимая к себе. Петр был похож на Диану. Такие же светлые волосы, зеленые глаза. Только был выше и шире в плечах, сразу было заметно, что он не гнушался физического труда и тренировками. Как они вообще с Денисовым дружили, было не совсем понятно. «Костя». Он, увидев меня, крепко пожал мне руку, довольно искренне улыбаясь добродушной улыбкой. «Привет», я кивнул ему, поворачивая голову в сторону недовольного Шмелева, который, чеканя каждый шаг, двигался в нашу сторону. «Потом пообщайтесь». Прибыл наблюдатель из Норильской академии, хотя я понятия не имею, как он добрался сюда так быстро. «Через 10 минут вас ждут в комнате распределения», процедил он, нахмурившись. Таким злым и раздраженным я его еще не видел. Хотелось бы знать, что именно стало причиной такого плохого расположения духа. «Сейчас», — переспросил я, оглядывая внутренний двор училища, серое трехэтажное неприметное здание. «Если бы не знал, куда именно нас привезли, то даже не заострил бы своего внимания. Нет, на третьи сутки после полнолуния. Зайдете с черного входа, постучавшись 5 раз и 2 раза подпрыгнув на левой ноге. Конечно, сейчас, или вы зачем-то другим прибыли в училище до начала учебного года?» — ехидно спросил граф, разворачиваясь в сторону входа, расположенного в центре здания. «Вы что-нибудь понимаете?» — спросил Петр, когда мы неуверенно двинулись следом за Шмелевым. Я отрицательно покачал головой. Как-то быстро и стремительно начали развиваться события, и мне это казалось довольно подозрительной, вкупе с таким явно избыточным интересом окружающих к обычным сиротам. Внутри здания было также ничем не примечательным. Серые коридоры, с учебными комнатами на этажах. Комната распределения, о которой говорил Шмелев, находилась на 2-м этаже в конце длинного коридора. Небольшое пустое помещение, кроме стола в самом дальнем конце зала, за которым сидела женщина, изучающая какие-то бумаги, да пирамида, напоминающая ту, что была у выдрова в сиротском доме, только размерами больше, включая кристалл, располагающийся на ее вершине. Чуть не опоздал, двери за нами с грохотом распахнулись, и в комнату вошел мужчина в стильном дорогом черном костюме, начищенных до блеска ботинках и с тростью, которую он просто держал в руках, не используя ее по назначению. Я только взглянул на его лощеное лицо, как сразу понял, кто именно почтил нас своим присутствием. Дети графа Сапсонова были очень сильно похожи на отца, вот только боль и страдания скрывали надменность на их лицах. Хотя, есть вероятность, что до этого состояния они просто еще не доросли. Возле комнаты остались несколько охранников, которых Сапсонов остановил властным жестом руки, не позволяя зайти за ним внутрь. Граф встал недалеко от стола, рядом с женщиной, которая смотрела на вошедшего совершенно безэмоционально, собственно, как и на всех остальных. Сапсонов же в это время, изучающе смотрел на меня, как будто уже подсчитывал дивиденды, которые он может с меня получить. С детства терпеть не мог таких людей. Я уже хотел было плюнуть на все и заявить о том, что остаюсь в училище, и ничьи подачки мне были не нужны, как Шмелев довольно тихо проговорил: «Константин, начинай, что делать, вы знаете». Я подошел к пирамиде и положил ладони на ее основание, выжидательно глядя на кристалл, который должен был показать, на что я, собственно говоря, был способен. Зеленый луч ударил из вершины кристалла, ярко осветив небольшую комнату. Я уже хотел, было, убрать руки, но в этот момент из кристалла пробился 2-й луч, ярко-красного цвета. Сначала лучи располагались параллельно друг другу, но затем начали переплетаться между собой, освещая комнату каким-то неестественным светом. Когда они, наконец, переплелись между собой, то в воздухе прямо над кристаллом пирамиды сначала засияла цифра 5, следом за которой последовала расплывчатая цифра 8. «Это потрясающе!» – пробормотал Сапсонов, глядя на то, как угасают лучи, когда я убрал руку от пирамиды. «Магия жизни, магия огня, потенциал 8, текущий уровень 5», прогнусовила женщина, вновь не проявив никаких эмоций. «Вы приняты, Диана Маринина». Я посмотрел на Шмелева, который задумчиво наклонил голову, даже не глядя в мою сторону. Удивленным он не был, хотя я сам находился в небольшом шоке. 8-й уровень потенциала из 10 возможных и известных на сегодняшний день в империи. Даже у императора 9. Правда, как я понимал, работать над достижением максимального для меня уровня придется много, если не сказать большего. Луч Дианы был серого цвета. Цифра 3 и 6 говорила также о том, что она прошла. Это тоже было довольно неплохо. Даже эти цифры привели ее в щенячий восторг. Если бы не Сапсонов, думается мне, она бы носилась по комнате, обнимая от счастья все, что только встретится на ее пути. Магия воздуха, уровень 3, потенциал 6, вы приняты. Следующий — Петр Маринин. Парень неуверенно подошел к пирамиде, постоянно оглядываясь назад. Я понял, что никакую проверку он до этого не проходил, и все это было для него в новинку. Довольно странно со стороны Шмелева и Выдрова, который, к моему удивлению, отсутствовал на распределении, ориентироваться только на родословную. Диана вгрызлась в ноготь на руке, а Шмелев уже с интересом перевел взгляд на очередного воспитанника сиротского дома. Когда Петр прикоснулся к основанию пирамиды, В комнате стало заметно темнее и тяжелее дышать. Кристалл долго не загорался, хотя потому, как Шмелев сделал шаг вперед, было понятно, что еще рано делать какие-то определенные выводы. Я ожидал чего-то другого, но зеленый луч, немного темнее, чем мой, вырвался из кристалла, вернув комнате прежнее освещение. Вылетевший следом за ним голубой, практически прозрачный луч сразу же впитался в зеленый луч, наполняя комнату освежающей прохладой. Цифры несколько раз сменили друг друга, показывая совершенно разные значения, после чего все же остановились на отметке 3,7. «Магия жизни, магия льда, уровень 3, потенциал 7», — проговорила женщина. «Вы приняты». Мы с Петром смотрели друг на друга довольно удивленно. Два дара практически идентичных, но огонь и лед делали их противоположными друг другу. «Какой интересный нас ждет учебный год», — впервые проявила эмоция женщина, как-то зловеще улыбнувшись. Глава 13. «В смысле ты маг жизни?» — прошипел Манул, после чего я снова ощутил рывок и оказался в другом мире. Кот сидел, прижав к голове и без того маленькие уши, и дергал кончиком хвоста, которым укрывал лапы. «Манулов, прекрати эти издевательства над моим родом. Зачем ты меня постоянно дергаешь? Сам же сказал, что до выполнения задания даже не появишься, как бы я тебя ни звал». Раздраженно дернулся я, понимая, что Манул вытащил меня прямо во время пафосной речи графа Сапсонова, которую хотелось бы послушать от начала до конца. Там он как раз распинался, какой его род благородный, и как нам повезло обратить внимание главного Сапсона на таких, как мы. Никогда в роду Мануловых не было целителей, лекарей и других, совершенно ненужных нам магов поддержки, проговорил он, не обращая внимания на мое недовольство. Хорошо, хоть старик смог передать тебе свой дар магии огня, не оставив тебя практически безоружным, а то это был бы позор, сравнимый с лысым хвостом. Манул продемонстрировал мне свой шикарный хвост, за которым, судя по его состоянию, он ухаживал с утра до вечера. «Чем плоха магия жизни?» — спросил я прямо, не сводя с кота взгляда. «Магия жизни лечит, а кого ты собираешься лечить на охоте? Монстров изнанки?» Манул резко убрал от моего лица хвост, видимо, обидевшись, что я не проникся его великолепием. «А кто сказал, что я посвящу свою жизнь охоте?» — прорычал я, не совсем понимая причину недовольства родового божества. «Я прекрасно видел, что при использовании магии жизни можно приносить вред, не так быстро, как каким-нибудь огненным шаром, но в умелых руках это может стать хорошим оружием, особенно на 8-м уровне развития, ну или около того. Тем более, этим я никоим образом управлять не могу». Пошел я на попятную, начиная понимать, что привычный образ жизни Манула буквально только что развернулся на 180 градусов. «Да мне вообще все равно, чем ты будешь заниматься». Манул сделал вид, что ничего не произошло, и он вполне уравновешенный в эмоциональном плане кот. «Я сказал, что появлюсь, когда ты пройдешь инициацию. Поздравляю, ты ее прошел. И это все?» – осторожно спросил я, глядя на задумчивого и молчаливого бога. «Нет, просто я немного не ожидал, что у тебя появятся подобные способности. Возможно, это даже к лучшему», – кивнул своим мыслям кот, небрежно махнув в мою сторону лапой. Я почувствовал, что у меня в руках появился какой-то небольшой холодный предмет, который при ближайшем рассмотрении оказался тонкой серебристой спицей. Из какого металла она была сделана, я так и не понял, но она оставалась ледяной, несмотря на то, что должна была хоть немного согреться под действием моего собственного тепла. «Что это?» – перевел я взгляд на Манула, который все это время пристально меня разглядывал, словно увидел в первый раз. «Это ключ к родовой способности истинного зрения». Кот встал на задние лапы и с видом профессора начал расхаживать передо мной, объясняя принцип действия иглы. При этом, одновременно с его словами, передо мной, прямо в воздухе начали появляться картинки, наглядно показывая то, о чем он рассказывал. «С его помощью ты можешь управлять нитями заклинания и распутывать даже самые сложные узлы. А самое главное, найдя центр плетений, ты можешь спокойно на него воздействовать ключом, не прибегая к варварским методам, которые могут тебя похоронить раньше времени, если ты подорвешь что-нибудь взрывоопасное. Запомни это, как минимум, ты не должен помереть, не передав свой дар другому, на радость всяким мышам и хомякам, и береги хвост с молоду». Продолжил я его речь, понимая, что Манул уже все рассказал и начинает просто ворчать. «А ты чего такой смелый?» – прошипел на меня кот, обнажив в оскале длинные белоснежные клыки. «А я Манулов», — подмигнул я. «А ты чего такой вредный? Жрецы за хостами не следят», — усмехнулся кот. «Ладно, иди уже, и без добычи не возвращайся». Манул взмахнул лапой, и я опять оказался в обычном мире. «Плата за обучение — это всего лишь небольшой шанс отблагодарить вас за спасение жизни моих детей. Также, хочу еще раз добавить, что высокоуровневые целители и просто маги с высоким уровнем потенциала нужны всем здравомыслящим родам, поэтому я лично предлагаю вам шанс стать частью рода Сапсоновых. Что вы об этом думаете?» Закончил свою речь граф Сапсонов и, не мигая, уставился на меня. Спицы в моей руке не было, и я, мысленно поблагодарив своего вредного бога, попытался включиться в реальность происходившего. Безэмоциональной женщины, кстати, в комнате тоже уже не наблюдалось. Зато Шмелев стоял недалеко от нас, буквально прожигая взглядом Сапсонова, который все еще находился возле стола, помахивая своей тростью. Судя по всему, я пропустил главную часть самовосхваления и самолюбования, разбавленную редкими вставками про то, как он рад повстречать нас, таких смелых, одаренных и незанятых магов. Я посмотрел на Диану с Петром, которые бросали довольно обеспокоенные и обескураженные взгляды в мою сторону, ожидая хоть какой-нибудь реакции с моей стороны. Покачав головой, я прямо посмотрел в глаза графу, что его никоим образом не смутило, и вытащил руку с родовым перстнем из кармана, которую до этого прятал от посторонних. «Спасибо за такой щедрый дар, мы приложим все силы, чтобы стать лучшими учениками в Академии и не подвести ваше доверие». Аккуратно начал я свою речь, стараясь не слишком разозлить графа. «Что же касается вашего второго предложения, то, по независящим от меня причинам, стать частью вашего рода, я не смогу. У меня уже есть бог-покровитель, который явно будет против того, чтобы я вливался в какую бы то ни было семью. Это было бы предательством с моей стороны». Зрачки Сапсонова на мгновение расширились, что говорило о явном удивлении. Он не знал о том, что я Манулов, ведь официальные данные обо мне еще не обновились. «За своих друзей я решение принимать не могу, они вам ответят сами. Ваше сиятельство», я повернулся в сторону Шмелева, который даже сначала не сообразил, что обращаются именно к нему. «Я могу с вами поговорить без посторонних», Шмелев кивнул и, больше не глядя на Сапсонова, вышел вместе со мной из комнаты, оставив дверь слегка приоткрытой. Охранники, стоявшие по бокам двери, сначала, было, дернулись, но потом решили, что на чужой территории правила все же диктуют хозяева, и остались на своих местах, сосредоточенно глядя перед собой. Я обратил внимание, что у каждого из них на пальцах красуется тонкий ободок родового перстня, на которых была изображена птица с расправленными крыльями. Довольно сытно граф кормит своего бога, принимая к себе даже обычную охрану. Точные особенности о количестве почитателей мне были неизвестны, но все же склонялся к тому, что каждый бог самостоятельно диктует условия главе рода, кого, в каком количестве и на каких основаниях брать себе в служение. Мы зашли в учебную комнату недалеко от зала, где проходило распределение. Шмелев присел на край стола, сложив руки на груди, кивнув мне на парту, стоявшую напротив. Я повторил его маневр, используя парту в качестве опоры, и прямо посмотрел на своего собеседника. «Я хочу знать правду. Мне надоело испытывать каждую секунду потрясения, не зная истинной подоплеки. Еще несколько дней назад я был обычным подростком, который даже не думал о том, что будет кем-то большим, нежели обычным работягой на заводе», — ровно проговорил я, отмечая, как взгляд Шмелева становится каким-то задумчивым. «Что ты хочешь знать?» — наконец ответил он. «Что вы знаете о наших родителях? Судя по поведению всех, кто нас окружает, встретить мага в сиротском доме очень редкое явление, а уж троих, да с таким высоким потенциалом, это событие просто из ряда вон выходящее», — поморщился я. «Мне было необходимо узнать, сколько именно внимания посторонних будет приковано к нам на самом деле. По правде говоря, ничего», — покачал он головой. «Вас нашли в маленькой деревне недалеко от сиротского дома, куда сразу же и доставили. Случился прорыв, по официальной версии, в результате которого погибли все жители деревни, кроме троих годовалых детей. Если в твоем деле указано хотя бы, что твоя мать была простой крестьянкой, и то, судя по всему, это довольно спорное заключение, то в деле Марининых родителях не указано ничего, и никак нельзя определить, к какому роду мы относимся на самом деле», — прищурился я. Если бы мы знали, с чем нам сравнивать, развел руками Шмелев. Но в случайный прорыв ни я, ни выдров не верим. Как-то странно, что твари изнанки уничтожили всех, кроме троих одаренных детей одного возраста. Он выжидательно уставился на меня, словно я должен был вспомнить нечто такое из своего детства, что решило было загадку и избавило его от лишней головной боли. «Я так понимаю, что вы непростой учитель», — вопросительно посмотрел я на него, впрочем, не особо рассчитывая на честный ответ. «Нет, я действительно наставник в этом училище, преподаю защитную магию и охранные чары», — усмехнулся он. «Мне можно будет прогуляться, или теперь вы будете ходить за мной тенью, чтобы собрать необходимую информацию?» Раздраженно повел я плечами, стараясь успокоиться. Теперь встало все на свои места. Неужели сразу нельзя было сказать о той куче неприятностей, из которых мы вылезли и в которую снова угодили, благодаря, скорее всего, своим настоящим родителям? Естественно, вы не экспонат в музее, чтобы вас стерегли и сдували пылинки. Считайте, то, что с вами происходило до сегодняшнего дня, был приступ щедрости, махнул он рукой, показывая, что разговор, из которого я одновременно узнал много нового и практически ничего путнего, был окончен, и я могу катиться куда пожелаю. Кивнул Шмелеву, я вышел из комнаты и направился к выходу из училища, решив, что поговорю с друзьями позже. Диане наверняка понадобится время, чтобы она пообщалась с Петром и все ему рассказала. Так что пока я совершенно свободен, и могу отправиться за наследием старика Манулова. Я и забыл, что училище находилось на нулевом уровне изнанки, поэтому пропускной пункт с охраной, расположенный прямо напротив главных ворот училища, привел меня в некоторое замешательство. Двухметровая крепкая каменная стена, как оказалось, окружала училище по всему периметру. Двое охранников лишь бегло на меня посмотрели, отворив дверь, возле которой они стояли, прямо внутри этой каменной громады, открывая проход в небольшое помещение. Внутри было абсолютно пусто, лишь дверь, расположенная напротив входа. Выйдя через нее и поднявшись по небольшой, но довольно широкой лестнице, я через очередную дверь вышел наружу, где встретился с еще одним охранным пунктом. Узнав, кто я и сверившись с бумагами, мне выдали временный пропуск, после чего мне, наконец, удалось двинуться в сторону тайника Манулова.